Глава 39. До 11 уровня дошли без проблем. Подрывники расчищали коридоры, и мы переходили на следующий этаж. А вот на 12 уровне, когда до зала с жертвенным алтарем, где нас наверняка поджидали старшие, оставался один рывок, отряд вступил в бой с гвардейцами. Врагов было относительно немного, не больше 7-8 человек. Но попробуй пробиться через узкий коридор, который простреливается. Мы сами таким образом останавливали преследователей, которые поджимали нас снизу и не отступали. Противник положил двух наемников, которые шли первыми, и мы застряли. Следовало сбить заслон врага и сделать это быстро, потому что враги могут получить подкрепление снаружи. Просто поднять по веревочным лестницам бойцов Пелизамора, а потом, даже не применяя магию и колдовство, закидать 11 уровень дымовыми шашками и потравить нас как тараканов. К счастью, ведьмы знали, что необходимо делать. Не такие уж они простушки, как это может показаться, и кое-какие планы относительно боя в пирамиде у них имелись. Элоиса и Светлана достали из своих сумок склянки с зельями и поделили на всех. Это был допинг, который я уже применял. Пить его не хотелось, но я проглотил вонючую мерзкую жидкость без долгих раздумий. Плевать, что произойдет потом. Важно, что здесь и сейчас. Либо мы победим старших и разрушим алтарь, либо все умрем, и смерть наша будет долгой, злой и мучительной. Одно из двух, третьего варианта нет. Как только все реакции, принявших колдовское зелье бойцов, ускорились, ведьмы взялись за руки и запели. Их тягучая, тоскливая песня стала вгонять меня в транс, который побуждал каким-то неосознанным действием. Морок, не иначе. Я стал терять над собой контроль и встряхнул головой. Наваждение схлынуло, после чего я увидел, как Ерема, выставив перед собой ПКМ, побежал в сторону перехода на следующий уровень. «Куда?» – закричал я ему. «Погибнешь!» Потомок оборотни меня не слышал и не слушал. Он был готов погибнуть, но обеспечить своей колдуньи проход дальше. Останавливать его бесполезно. Все, что я и другие воины могли сделать, остаться в стороне или последовать за ним. Ерема большой, быстрый и мощный. Для нас он словно щит и шанс на прорыв, пусть даже ценой этого станет его жизнь, имелся. Выскочив в коридор, Ерема открыл огонь и продолжил движение. Его пулемет посылал в гвардейцев шквал огня. Грохот выстрелов бил по ушам, и в этот момент, поливая врагов сталью, он казался несокрушимым гигантом, который совершает великий подвиг. Кстати, так и есть, Ерема герой. Пусть даже на подвиг его послало заклятие колдуньи. Он не останавливался, и я последовал за ним. Мощь Ерема, его быстрота, непрошибаемая уверенность в себе и ярость сделали свое дело. Телохранитель Элоис, расстреливая врагов, пробил нам дорогу, и ни одна вражеская пуля не коснулась этого зверя в человеческом обличье. Наконец Ерема выскочил на 12 уровень, и в этот момент у него закончились патроны. Пустая лента сотка покинула короб, прошла через пулемет и упала на пол. А враги погибли не все. Трое гвардейцев отступили от коридора в сторону, и когда Ерема вышел на открытое пространство, они стали его убивать. Богатыря кромсали из трех автоматов, он не мог выжить, но сразу умереть Ерема тоже не мог. Прикрывая пулеметом голову и грудь, он бросился на вражеских бойцов, и они, понимая, что нужно бежать от разъяренного громилы, прекратили стрельбу и попытались отступить, вот только отпускать их Ерема не собирался, и несмотря на раны, на потерю крови и повреждения внутренних органов, прыгнул за ними. Первого гвардейца он настиг моментально и обрушил на него раскаленный ствол пулемета. Череп не выдержал и раскололся. Сразу же наступила очередь второго. Этого Ерема сбил метким броском, бросил в него оружие, и когда он упал, обрушился на гвардейца сверху и проломил ему грудную клетку. Ну а третьего, который уже почти добрался до следующего коридора подъемника, достал я. Дал автоматную очередь и не промазал. 12-й уровень наш. Победа. Но мы заплатили за нее дорогую цену. Ерема, еще некоторое время постояв на трупе гвардейца, сделал шаг в сторону и начал опускаться на пол. Богатырь хотел сесть осторожно, однако его ноги подогнулись, и Ерема, сильный и непобедимый, несколько минут назад полный сил и здоровья, а сейчас беспомощный, рухнул на прохладные черные камни. Луч моего фонарика скользнул по его телу, и сразу стало понятно, что он не выживет. У него не меньше 7 ранений, 3 пули вошли в грудь, одна в правое плечо, 2 в район таза. И еще одна, самая опасная, в шею. Ерема пытался остановить кровь, зажать перебитую вену, но слабел на глазах. Он что-то прохрипел, и я с трудом разобрал его слова. Богатырь звал Элоис, и она появилась. Колдунья присела перед Еремой на корточке, провела ладошкой по его звероподобному лицу и прошептала: «Прости, у меня не было иного выхода». Ерема попробовал привстать и снова что-то прохрипел, но опять рухнул на пол, и колдунья добавила: «Ты отработал свой долг. Спи спокойно, воин. Я отпускаю тебя и освобождаю твою семью от служения». Гигант закрыл глаза и затих. Он умер, и мне показалось, что последние секунды своего бренного бытия, когда душа расставалась с телом, Ерема улыбался и был счастлив. «Все готовы!» На уровне появилась Светлана, за которой следовали Макс и Якут. «Подрывники, готовьте заряд!» Ведьме никто не ответил. Все знали, что нужно делать, и в коридор полетели связки тротила. Пока горели запальные шнуры, уцелевшие члены отряда отошли в безопасное место, и я попытался решить для себя, как поступлю, когда мы прорвемся к алтарю. На 13 уровне зал для жертвоприношений и сбора посмертной энергии. Он большой, занимает большую часть этажа, а это примерно 150 квадратных метров. Когда выйдем из коридора, если верить плану, будет несколько комнат, в которых содержались жертвы и хранился пыточный инвентарь. Дальше церь. Алтарь в самом центре помещения. Как его уничтожить? Самый эффективный, простой и надежный способ – подрыв. Взрывчатки у нас, несмотря на расход, пока еще хватало. Но старшие нас к алтарю близко не подпустят, и придется принять бой, в котором снова каждый сам за себя. Хорошо бы разобрать общий план, чтобы действовать совместно, прикрывая друг друга и вышибая врагов по одному. Только я уверен, что это бесполезно. Светлана и Элоиз, Якут и Макс, наверное, прислушаются к моим словам, а вот наемникам на них плевать. Да и времени у нас немного. Никто не захочет тратить его на обсуждение боя, который все равно в самом начале будет разыгран по сценарию старших. Все-таки они в обороне, на своей территории, а как они нас встретят, мы не знаем. Поэтому если думать только о себе любимом, все сводится к простой формуле. Действуй по обстановке. «Пропади все пропадом», – прошептал я, проверил оружие и подумал о том, что можно скинуть РПО, который мне так и не пригодился. Зря его таскал, выходит. «Подрыв 3 секунды!» – закричал один из минеров. Я вжал голову в плечи и начал отчет. 1, 2, 3. Взрыв. Пирамида привычно вздрогнула, из потолка посыпалась пыль. «Пошли!» – раздался голос одного из наемников, и они кинулись в бой. Мотивация наемников ясна. Кто первый встал, того и тапки. В данном случае, кто уничтожит алтарь, тот получит приз. Вот они и ломанулись вперед. А зря. Очень зря. Ты попробуй еще доберись до алтаря. Пробейся через старших и выполни задачу, а потом живым и здоровым покинь пирамиду. Шансы на это минимальные. По крайней мере, у тех, кто в авангарде. А вот у меня и моих товарищей, если двигаться за ними следом, они чуть повыше. Наемников, которые прошли подготовку в эльфийских подземельях и вместе с нами дрались в пирамиде, оставалось всего 6 человек. Остальные погибли или захвачены в плен бойцами Пили Замора. Против 9 старших, а Светлана утверждала, что их именно 9, ни больше и ни меньше, они не выстоят. Эльфы научили воинов, как правильно убивать метисов, только этого мало. Но ничего, мы им поможем. Хотя нас тоже немного, 2 ведьмы и 3 стрелка. А где-то сейчас партизан, некроманты, гномолюды. Входя в коридор, подумал я. Интересно, а смогут они сбежать? Партизан точно свалит. Такой человек способен выжить при любом раскладе. А вот некроманты-коротышки вряд ли. Они, конечно, ребята крутые, но выбраться из черной пирамиды и скрыться, как мне кажется, у них не получится. Тем временем наемник, который бежал впереди, выскочил из коридора на 13 уровень и замер без движения. Впереди светло, там фонари и подвальное зрение не нужны. Воина видно четко и ясно. Он стоял и молчал. Мы приближались к нему, и когда рядом с первым наемником оказались еще 2, он бросил автомат и прижал правую ладонь к горлу, а спустя еще миг резко рванул руку на себя и повернулся к нам. Ладонь наемника была окровавлена, и на пальцах повисли куски мяса. Его мясо. Он стоял и улыбался, а его горло было разорвано. Воин сам себя покалечил, точнее убил. И в чем причина? Ответ был получен сразу. В 5 метрах от него стоял старший, в сером хитоне. Босоногий, однорукий, корявый. Морда в бородавках, а лысый череп в бугристых наростах. Именно он приказал человеку причинить себе вред. Силен мерзавец. Я взял его на прицел. Старший не стал ждать, когда я выпущу в него очередь, отпрыгнул назад и скрылся в одной из комнат перед залом жертвоприношений. Подгоняемые допингом и азартом наемники побежали за старшим. Я за ними. Следом ведьмы под прикрытием Макса и Якута. Все реакции на пределе возможностей. Взгляды скользили по стенам. Мы были готовы к бою и в следующем помещении потеряли еще одного наемника. Он опередил основную группу и лоб в лоб столкнулся с тем, кого преследовал. Старший ждал его. Казалось, что он развлекается, и это было противоестественно. Мы все убийцы. Признаю это и не отрекаюсь, опытные и жестокие. Но Метис убивал людей так просто, словно играл с ними. Колдун-полукровка щелкнул пальцами своей единственной руки перед лицом наемника, и он, прижав свое оружие, краткоствольное АКСУ, к груди стволом вверх, потянул за спусковой крючок. Не имеющий никакой магической защиты воин выпустил себе в голову очередь, которая размолотила его череп и расплескала мозги по черным стенам. И снова старший отступил. Еще одна комната, и мы окажемся в зале жертвоприношений, где произойдет главная битва. И снова наемники бросились за Метисом. Они потеряли над собой контроль, а я, наоборот, был собран и сосредоточен. Мозг просчитывал тысячи вариантов. На короткий период времени у меня появился дар аналитика или пророка, если угодно. И я понимал, что сейчас наш небольшой отряд потеряет еще одного бойца, а может быть, что и двух. Но как остановить наемников? Я пошел по самому простому пути. Задрал ствол автомата к потолку и дал над головами передовых бойцов очередь. Пули просвистели над ними, ударили в черный монолит, отразились от него, дали рикошет и ушли дальше, в пустой дверной проем. Стоп. Наемники оглянулись на меня. Они не понимали, что происходит и почему я их торможу. «Гранатами дорогу расчищайте!» — крикнул я. Они могли послать меня куда подальше и продолжить свой бег навстречу гибели. Однако послушались. Вперед полетели две ручные гранаты, и мы прижались к стенам. Раздались взрывы. Вот теперь можно двигаться дальше. Осторожно, не торопясь, мы прошли дальше. Старшего в комнате, естественно, не было. С его-то реакцией ждать, когда под ногами взорвутся гранаты. Он хоть и сумасшедший ублюдок, как и все его собратья-метисы, но не дурак. Замерли, стоим. Надо входить в зал жертвоприношений. Но нервный запал, когда все хотели быть на острие атаки, прогорел. Наемники переглядывались, и продолжалось это несколько секунд, которые для меня показались минутами. Наконец подала голос Светлана. «С Богом, мужики, вперед!» Ее команда подстегнула наемников, и они пошли в свою последнюю атаку.